Второго дня после вечерни, где, невзирая на краткость главки, старец Алинард сообщает много интересного о лабиринте и как в него попадают. Когда я проснулся, час вечерней трапезы почти пробил. Со сна я был вроде как в тумане, ибо дневной сон с плотским грехом сходен. Чем больше его вкушаешь, тем больше жаждешь, и мучаешься одновременно и от пресыщенности, и от ненасытности. Вильгельма в келье не было, он, очевидно, встал давно. Я поискал его по аббатству и встретил выходящим из храмины. Он сказал, что был в скриптории, листал каталог, смотрел работы монахов и пытался подобраться к столу Винанция. Но под тем или иным предлогом все бывшие в скриптории словно сговорились не пускать его к столу. Сначала его занимал Малахия, показывавший какие-то ценные миниатюры. Потом пристал Бенций с сущими пустяками. Когда же он все-таки вырвался и сел к столу Винанция, возник с предложением помощи Беренгар, от которого избавиться было совершенно невозможно. В конце концов Малахия, убедившись, что учитель до своего все-таки дойдет и вот-вот примется за записки Винанция, недвусмысленно заявил ему, что прежде чем рыться под столом покойного, пусть принесет разрешение аббата, что он сам, Малахия, хоть и библиотекарь, но не копается в имуществе мертвого, что должны быть деликатность и дисциплина, и что в любом случае указание Вильгельма не нарушается, то есть стола никто не трогает и трогать не будет, пока аббат не решит, как поступать дальше». Вильгельм заикнулся, что аббат дал ему полномочия на дознание в любых помещениях монастыря. Малахия в ответ поинтересовался не без ехидства, получены ли полномочия обыскивать скрипторий или, Господи, сохрани библиотеку. Вильгельм понял, что задираться с Малахией не стоит, хотя, разумеется, вся эта беготня и таинственность вокруг финансовых записок во много раз усилили желание с ними ознакомиться. Но до того велика была решимость вернуться ночью, хоть и неизвестно какой дорогой, что он предпочел не осложнять обстановку. Впрочем, надо признать, затаил желание отыграться, каковое, когда бы не от похвальнейшей страсти к истине исходило, посчиталось бы неуместным и даже неправомерным. Не входя в трапезную, мы совершили еще несколько кругов по церковному дворику, чтобы развеять сонную одурь в холодном воздухе осеннего вечера. Там же прогуливались, медитируя, и другие монахи. В саду, примыкавшем к дворику, мы заметили престарелого Алинарда Гратоферратского, который в последние годы скорбной плотью большую часть дня, когда не молился, проводил на свежем воздухе. Он, похоже, не мерз и неподвижно сидел у внешнего края колоннады. Вильгельм пожелал ему здравия. Старик был заметно рад, что кто-то к нему обращается. «Ясный денек», — сказал Вильгельм. «Божьей милостью», — ответил старик. «Ясны небеса, а на земле довольно мрачно», — продолжил Вильгельм. «Вы знавали Винанция?» «Винанция которого?» — переспросил старец. — А, который умер. Это зверь по аббатству рыщет. — Какой зверь? — Из моря выходящий. О семи головах, о десяти рогах. На рогах у него 10 диадим, на головах 3 имени богохульных. Видом подобен барсу, ноги, как у медведя, пасть, как у льва. Видел я этого зверя. «Где? В библиотеке?» «В библиотеке. Почему в библиотеке? Я давно не хожу в скрипторий. В библиотеке не был никогда. В библиотеке никто не был никогда. Я знал тех, кто бывал в библиотеке». «Малахию и Беренгара?» «Да нет». Старик внезапно захохотал скрипучим фальцетом. «Раньше того библиотекаря, что был до Малахии, давно!» «Как его звали?» Не помню. Он умер, когда Малахия был еще молод. А тот, который был до учителя Малахии, тот был помощником библиотекаря в мою молодость. Но я в библиотеку никогда не ходил. Там лабиринт. Библиотека помещается в лабиринте? Се лабиринт величайший, знак лабиринта мирского, размеренно возгласил старец. Вход и широк, и манит. Всякий, кто входит, погиб. Никто не сумеет выбраться. Не надо ходить за геркулесовы столпы. Итак, вы не знаете, как пройти в библиотеку, когда двери храмины заперты? —